Глава вторая. «Да, вот так все это и случилось, Лев Иванович», — произнес генерал Орлов, заканчивая свой рассказ. «Наши коллеги из Сочи прибыли на место спустя 2 часа. С ними приехали и медики, в общем, все как полагается в таких случаях. Медики заявили, что смерть наступила в результате удара камнем в височную область. Полиция составила заключение о гибели Бурилкиной И.В. в результате несчастного случая. Разумеется, уголовное дело при таком заключении не открывали». «В таком случае, почему вы мне об этом рассказываете?» — спросил полковник Гуров. Он сидел в кабинете начальника главка и слушал его подробный, даже, как показалось Гурову, слишком подробный рассказ о том, что случилось на горной тропе в окрестностях поселка Красная Горка. «Рассказываю я тебе об этом потому, что Аркадий Бурилкин все же добился возбуждения уголовного дела», — отвечал Орлов. «Дело открыто по факту гибели человека, без указания причин этой гибели». «А что говорит Бурилкин?» — спросил Гуров. «Он кого-то подозревает?» «Да, владелец поселка называет имя подозреваемого», — отвечал Орлов. «Он заявляет, что у него есть недруг, тоже известный богач, владелец недвижимости в Сочи и Красной Поляне, Юрий Борисович Суконцев. Бурилкин утверждает, что Суконцев давно предлагал ему продать основные активы в Красной Горке. А когда Бурилкин отказался, стал ему угрожать. Муж погибшей Ирины Васильевны убежден, что Суконцев каким-то образом подстроил камнепад, и что целью этого камнепада была не Ирина, а он сам. И он бы обязательно погиб, если бы не инструктор Сергей Воинов. Тот увлек хозяина прочь с тропы и тем самым спас ему жизнь. Бурилкин, пользуясь давними связями в нашем ведомстве, вышел на самого министра и через него добился возбуждения дела. А меня министр просил привлечь к расследованию именно тебя». «Вот почему ты сейчас сидишь здесь и слушаешь всю эту историю». «А как давно все это случилось?» — продолжал расспрашивать сыщик. 9 дней назад. Если тебя интересует тело погибшей, то осмотреть его уже нельзя, похороны состоялись». «Понятно», — задумчиво произнес Гуров. «И все же не все понятно. По какой причине Бурилкин подозревает, что камнепад имел искусственное происхождение? Ведь от одних угроз камни не падают». «Да, сами по себе камни не падают, и сама лавина камней не сойдет», — согласился Орлов. «И некоторое основание для подозрения у Бурилкина было. Дело в том, что когда полиция стала разбирать завал, накрывший погибшую Ирину Васильевну, то среди камней была найдена веревка». «Веревка?» — переспросил Гуров. «Да, веревка. Точнее, отрезок нейлонового троса, около 10 метров длиной. Тросы на горных склонах, как ты понимаешь, не растут. Возникает предположение, что с помощью этого троса и был устроен камнепад. Кто-то его заранее подложил, возможно, прикрепив к большому валуну, а в нужный момент дернул за трос и тем самым вызвал лавину». Гуров согласно кивнул. «Да, в таком случае подозрения этого миллионера выглядят более обоснованными», — сказал он. «Значит, вы поручаете мне взяться за расследование и выяснить, был ли он просто несчастным стечением обстоятельств или результатом злого умысла». «Именно так, Лев Иванович», — кивнул Орлов. «Понимаю, что дело непростое, даже необычное. А потому предвижу, что ты захочешь просить вас, чтобы в расследовании принял участие полковник Кричко», — подхватил Гуров начатую фразу генерала. «Да, именно такую твою просьбу я и ожидал», — кивнул Орлов. «А потому предупредил Бурилкина, что к нему в гости наведается не один полковник полиции, а 2, и заказал 2 билета на сегодняшний вечерний рейс до Адлера. Как ты думаешь, правильно я сделал?» «Совершенно правильно, товарищ генерал», — сказал Гуров, вставая. «Разрешите идти?» «Да, иди», — кивнул Орлов. «Самолет вылетает в 9, так что времени на сборы у вас не слишком много». Выйдя от Орлова, Гуров первым делом позвонил Кричко и сообщил о неожиданном задании. Затем съездил домой, собрал все необходимое для командировки, а потом сел у себя в кабинете перед компьютером и постарался собрать все сведения, которые можно было найти о 2 людях. Владельце поселка Красная Горка Аркадий Бурилкине и его соперники-миллионере Юрии Суконцеве. Причем Гуров открывал не только общедоступные страницы интернета, но и те файлы, о существовании которых знали только сотрудники главка. Поинтересовался он и другими действующими лицами этого дела, спортивным инструктором Сергеем Воиновым, гостем семьи Бурилкиных Ильей Коточиловым, а также остальными членами семьи. В общем, кое-какие сведения сыщик к моменту отлета получил. И к тому моменту, когда он сел в кресло самолета рядом с другом Стасом Кричко, его блокнот был уже полон записей. «Так, ты веди меня в курс дела», — сказал Кричко, когда самолет взлетел, и можно было расслабиться и заняться делами. «А то я знаю только то, что ты мне сказал, и что было в утренней сводке. А по этим сведениям получается, что имел место типичный несчастный случай, и расследовать здесь нечего». «Я тоже так подумал, когда Орлов мне всю эту историю рассказал», — отвечал Гуров. «Но там имеется одна деталь, которая представляет случившееся в другом свете. Это детали — кусок веревки, найденный в груди камней, заваливших Ирину Бурелкину. Места там нежилые, по горам никто не ходит. Откуда же могла взяться веревка? А кроме того, я посмотрел данные по Юрию Суконцеву, которого Бурелкин подозревает в организации этого камнепада. Выяснилось, что за последние полгода Суконцев действительно не раз предлагал Бурелкину уступить свой бизнес в Красной Горке. Причем слово «предлагал» здесь не очень подходит. «А какой подходит?» — осведомился Кричко. «Правильнее сказать, требовал уступить. Причем требовал в наглой, агрессивной форме. Вообще, этот Юра Суконцев относится к типу бандитов, ушедших в бизнес. Он содержит службу охраны человек в 40. Настоящее охранное предприятие, только не зарегистрированное как ЧОП. И нигде без охраны не ходит. Любит отжимать предприятия у своих конкурентов. Действует всегда нагло, беспринципно. В общем, типичный наш клиент. Мы с тобой не раз вели дела таких людей. Вести-то вели, но не всегда удавалось довести эти дела до приговора с реальным сроком», — заметил Кричко. «Что верно, то верно. В общем, подозреваемый у нас есть, им мы займемся в первую очередь. Но прежде всего я хочу изучить место, где произошла эта трагедия. Все ли там внимательно осмотрели? А еще стоит познакомиться со всеми, кто живет в усадьбе вместе с Бурелкиным, узнать, что это за люди». «Ну, это твой фирменный стиль», — усмехнулся Кричко. «Ты всегда тщательно изучаешь всех, кто имеет хоть малейшее отношение к делу». «А как же иначе?» — удивился Гуров. «Действовать, не познакомившись со всеми участниками, это все равно, что ходить по улицам вслепую, причем по улицам с интенсивным движением. Мне, например, интересно, что за человек этот гость Бурелкина, Илья Коточилов? Случайно он оказался в усадьбе как раз во время гибели Ирины или совсем не случайно? Что собой представляет персонал, работающий в усадьбе? А этот спортивный инструктор, Воинов, что он за человек? В общем, план работы на первые сутки у меня готов». «И какую роль в этом плане ты отводишь мне?» — спросил Кричко. «Чем я буду заниматься?» «Тебя, Стас, я хочу направить на самый тяжелый и ответственный участок», — отвечал Гуров. «Ты пойдешь знакомиться с главным подозреваемым, Юрием Суконцевым. Я знаю, что ты перед такими мордоворотами не пасуешь, быстро выводишь их на чистую воду. Ну а я в это время буду знакомиться с усадьбой и ее обитателями». «Нравится мне такое распределение обязанностей», — насмешливо произнес Кричко. «Ты, значит, будешь гулять по горным тропам, дышать целебным воздухом, кушать блюда, которые приготовил повар хозяина, а заодно знакомиться с этим поваром. А я в это время буду беседовать с громилами и амбалами, которые захотят меня немедленно грохнуть». «Ладно, ладно, шучу», — поспешно добавил он, заметив, как нахмурился Гуров. «Я знаю, что у меня лучше получается как раз с громилами беседовать, чем со всякими дочками хозяев и поварами». В Адлер друзья прилетели уже ночью. Когда вошли в здание аэропорта, Гуров начал высматривать человека с плакатиком, на котором была бы написана его собственная фамилия или же фамилия хозяина Орлиного гнезда. Однако, пока он крутил головой, к нему подошел солидный человек лет 50 в белоснежном костюме и дорогих туфлях в том костюме. «Простите, не вы полковник Гуров?» — спросил он. «Меня зовут Косолапов Борис Борисович. Я управляющий имением Орлиное гнездо, так сказать, правая рука Аркадия Семеновича. Он меня попросил вас встретить». «Похвальная предусмотрительность с его стороны», — сказал Гуров. «Только я не один. Со мной мой друг, полковник Кричко. Бурелкин об этом знает?» «Да, Аркадий Семенович в курсе. Он приказал мне приготовить для вас и полковника Кричко комнаты. А сейчас прошу к машине. Позвольте вашу сумку». «Не позволю», — твердо сказал Гуров, отводя протянутую руку услужливого Бориса Борисовича. «Свои вещи я всегда ношу сам. И потом, знаете, в полицейском багаже могут оказаться очень неожиданные вещи. Оружие, например, или собранные улики. Ладно, я шучу. Так где ваша машина?» Оказалось, что машина — белоснежный «Лексус». такой же белый, как костюм управляющего, ожидал на площадке перед зданием аэровокзала. Возле машины сыщиков дожидался еще один представитель миллионера Бурилкина, водитель Руслан. Это был человек лет 30, мускулистый, крепкий, такой вполне мог выполнять обязанности не только водителя, но и охранника. А еще Руслан был человеком молчаливым и неулыбчивым. Пока его представляли оперативникам, он не произнес ни слова и ни разу не улыбнулся. В этом он был полной противоположностью управляющему Косолапову. Тот говорил и улыбался практически непрерывно. Приехавшие уселись, и Руслан повел машину по улицам Адлера. Машину он вел виртуозно. Кричко, который сам был хорошим водителем, оценил мастерство этого шофера. Когда же машина выбралась на горную дорогу, которая вела вначале в Красную Поляну, а затем дальше, в Красную Горку, водитель увеличил скорость, и «Лексус» помчался, словно самолет. В результате до усадьбы они добрались меньше, чем за час. Когда они въехали в ворота усадьбы, машина еще десяток метров прокатилась по двору, шурша гравием, а затем остановилась. «Идемте, я покажу вам ваши комнаты», — предложил Борис Косолапов. «Затем спустимся в столовую, там для вас накрыли скромный ужин». «А после ужина?» — спросил Гуров. Тут Борис Косолапов несколько растерялся. «Ну, если вы хотите каких-то развлечений?» — начал он, но Гуров его перебил. «Нет, я говорю не о развлечениях», — заявил он. «Мне вообще кажется странным это вечернее расписание. Ужинать и в постель. Мы сюда приехали не отдыхать, а работать, расследовать причины гибели Ирины Бурилкиной. Поэтому из всего вами предложенного я согласен только с первым пунктом — осмотреть наши комнаты. А затем я бы хотел встретиться с хозяином усадьбы господином Бурилкиным, а также с кем-то из обслуживающего персонала. А ужин я бы присоединил к завтрашнему завтраку. Или ты хочешь ужинать, Стас?» Последний вопрос был адресован Кричко. Тот немного помялся, после чего заявил, что не откажется от еды хотя бы и на ночь глядя. Тем более от блюд, приготовленных хорошим поваром. «Хорошо», — согласился Гуров, — «тогда давай разделимся. Ты отправишься в столовую и будешь трудиться за обеденным столом, а я бы хотел побеседовать с хозяином усадьбы». «Но Аркадий Семенович уже лег», — замялся управляющий. «Видите ли, он, конечно, хотел с вами встретиться, познакомиться, ввести в курс дела, все такое, но после гибели Ирины Васильевны Аркадий Семенович все время находится в подавленном состоянии. В состоянии стресса, так сказать. Ну, а стресс принято снимать. Сами знаете, чем принято его снимать». «Все понятно», — кивнул Гуров. «Что ж, ситуация ясная. В таком случае я бы хотел побеседовать сегодня с вами. Вы, надеюсь, не возражаете? У вас нет стресса, который нужно срочно снять?» «Нет, я готов беседовать, да, я готов», — отвечал Борис Косолапов. «Значит, договорились», — заключил Гуров. «Что ж, ведите, показывайте наши комнаты». И управляющий повел их на второй этаж.